Отъехав от лавки на приличное расстояние, водила остановил газель, и я с немалым облегчением спрыгнул на дорогу. Удивленные нашим появлением запоздалые покупатели, несмотря на темноту, еще бродившие меж торговых рядов, благоразумно поспешили убраться во свояси. Так что, когда ко мне присоединился Шурик Ермолов, поблизости уже никого не наблюдалось. Вот так. Посмотришь по сторонам, идиллия, хрипкие строения магазинчиков и продуктовых киосков, заносил размеренно падавший с неба снег, светились тусклые шары фонарей, а обившие со сторожевых башен форта лучи прожекторов едва-едва разгоняли плотный полог, крутившийся меж домов в юге. И кругом снег. Снег падает с неба, снег лежит на земле, снег скоро укроет этот мир и навсегда погребет его под собой. «Меня не ждите, я сам доберусь», — отпустил газель, подошедший ко мне Ермолов. «Ну, а теперь рассказывай». «Да чего там рассказывать-то?» — тяжело вздохнул я. «Мне на север край надо смотаться. Ты как, не передумал еще?» «Когда?» «Чем раньше, тем лучше», — я передернул плечами, сбрасывая нападавший снег. «Только учти, припас из тебя». «Набор обычный», — уточнил Шурик. «Пожалуй», — задумался я. «Сможешь телепорт на окрестности форта настроенный раздобыть? А то мало ли чего». «Ты знаешь, сколько он стоит?» Ермолов явно едва удержался, чтобы не покрутить пальцем у виска. «Сколько?» «Рублей 20 серебром». «Бери, своя шкура дороже». «Еще аптечку походную раздобудь». «Да, ты про экомаг не забыл?» «Держи», — протянул две серых горошины Шурик и от удивления вытаращил глаза, когда я начал их методично разжевывать. «Чего вылупился, не видишь? Хреново мне!» Сглотнув пронзительно горькую слюну, мне едва удалось удержать в себе подкативший к горлу комок. «Ну ты силен!» — только и развел руками Шурик. «Я эту гадость даже с запивоном еле переношу». «Уж поверь, это не самое гадкое, что мне доводилось пробовать». Я кинул лыжи и рюкзак в довольно хрустнувший снег. «Ладно, давай ближе к делу, предложение есть». «Ты мне вот что скажи». Ермолов вышел из круга света, падавшего от закрепленного на стене одного из вагончиков фонаря. «Башляет кто?» «Я». «Так что будешь затариваться, совесть поимей, у меня тоже финансовые возможности не безграничны». «Блин, ничего уже в этой жизни не понимаю». Выдохнул облако пара Шурик. «Ладно, слушай сюда. Сегодня в ночь в рейс на Лудино уходит грузовик. Если успеваем на него, заночуем в ледяной избушке, а с утреца через границу двинем». «А смысл машину ночью гнать?» – удивился я. «Там сводный отряд будет, наши с патрульными. Воевода распорядился», – не очень понятно объяснил Ермолов. «Дорогу проверить, парней на кордоне у Лудина сменить». «Не выбили горожан еще, что ли?» «Не, они там крепко окопались». «Ночью-то зачем? До утра не терпит». «А какой понт днем дорогу объезжать? Ясен пень, все спокойно будет. А тут внезапная проверка, все дела». Подумав, я пришел к выводу, что предложение Шурика избавляет нас от многих совершенно излишних хлопот. «Припасами затариться успеешь?» «Чего там тариться?» — фыркнул Ермолов. «Было бы делов. На складе у кладовщика все и выцыганю. У нас же опт, еще и скидку неплохую поимею. Оружие тебе брать? С этим сложнее, но тоже решаемо». «Да пока обойдусь, вроде», — отказался я. «Ты вот что, защитный амулет раздобудь и возьми какой получше. Цена значения не имеет». «Ну, не знаю, даже не знаю», — засомневался Шурик. «Нет, что-нибудь обязательно притащу, но с чародейским барахлом у нас сложнее». «Не факт, что лучше, чем здесь купить можно, раздобуду». «Тащи, что есть. Все равно по лавкам бегать уже поздно», — оглянулся я на опустевшие ряды. «Как-то мне без амулета пули отводящего тоскливо на север отправляться. Пуля, как известно, дура». «Аванс гони», — дернул меня за рукав Шурик. «Деньги на бочку». «Сколько?» «20 на телепорт минимум, рублей 10 на мелочевку, плюс моя десятка». «Хотя со мной можешь и по факту рассчитаться, не горит». «Держи». Я начал отчитывать монеты. Еще полчаса назад казавшаяся гигантская сумма таяла просто на глазах. «А на припасы 10 рублей серебром немноговато будет?» «С нормальным амулетом в самый раз», — Ермолов рассовал монеты по карманам, впав в легкий ступор от столь наглядного подтверждения моей состоятельности. «Ты где столько бабла надыбал, Скользкий?» «Да какая тебе, Шурик, разница, надыбал и надыбал?» «Ладно, хрен с тобой, толстосум, побежал я», — закрутил головой по сторонам Ермолов. «Ты меня где ждать будешь?» «Видеосалон в строительном вагончике, знаешь?» «Но...» «Там буду». Просунув руки в ремни рюкзака, я подхватил лыжи и отправился греться в приглянувшееся мне заведение. «И пусть там перекусить не получится. Зато хоть до ночи сиди, ни одна собака не почешется узнать, кто ты такой и почему домой не идешь. И что немаловажно, работают они допоздна. По-любому сейчас еще не закрылись». Так оно и оказалось. Небрежно кивнув не успевшему смениться билетеру, я завалился в вагончик и прошел на свое старое место. «Последний сеанс», — предупредил узнавший меня парень. «Понятно». Я поставил ноги на брошенный на пол рюкзак и, прислонившись спиной к стене, моментально задремал, а проснулся уже из-за наступившей тишины. Как оказалось, фильм закончился, и телевизор выключили. Широко зевнув, собрал пожитки и вышел на улицу. «Свежо». Надеюсь, Шурик не заставит себя долго ждать. В видеосалоне тоже было не так, чтобы очень натоплено. Не отогрелся нифига. Еще не хватало с простудой слечь. Шум мощного автомобильного двигателя я услышал еще до того, как старенький армейский Урал свернул с дороги и съехал на обочину к торговому пятачку. Выключивший фары водитель глушить мотор не стал. Значит, это та самая машина, про которую толковал Шурик. Ага, вон он сам выглядывает из-под разрисованного колдовскими письменами тента. «Залазь!» — протянул мне руку Ермолов и без малейшей натуги втянул к себе. «Всем привет!» — поздоровался я с парнями, сидевшими в кузове, натянувшихся вдоль бортов лавках, но далеко проходить не стал. Народ на мое приветствие среагировал вяло. Кто-то в ответ махнул рукой, кто-то что-то невнятно пробурчал себе под нос. «Не до меня людям, короче говоря. Не до меня». Оно и к лучшему на самом деле. «Долго ехать?» — усевшись рядом с Шуриком, спросил я и оглядел готовых к длительному путешествию пограничников. Всего народу оказалось человек 20. Причем если дюжина парней в форменных полушубках пограничники, то оставшиеся одеты на вроде меня. Неважно, что в разнобой, лишь бы потеплее. Сразу видно из патруля. Там практичность всегда на первом месте стояла. Да и оружие у них куда более многофункциональное. Большинство патрульных разномастные охотничьи ружья под рукой держат, а погранцы в основе своей на автоматах Калашникова выбор остановили. Да и холодного оружия всяких топориков, сабель и мачете у них гораздо меньше. Что ж, каждому свое. «К утру будем, а то и раньше». Шурик протянул спичечный коробок, в котором, судя по звуку, перекатывалась одинокая горошина. «Это телепорт, убери куда-нибудь». «Ага, давай», — забрал коробок я. «С амулетом что?» «Держи». Порывшись в кармане, Ермолов вложил мне в ладонь хрустальный орех щита веры. Приличней ничего не было. «Да ладно, чего там?» Расстегнув фуфайку, я вытащил из-под ворота свитера цепочку и повесил амулет рядом с крестиком. «Не самый плохой вариант, по крайней мере, укрытие найти всегда успею. Если, само собой, не приложит из чего-нибудь серьезного. Все достать успел». «Ну так», — похлопал потуго набитому рюкзаку Ермолов. «Только давай потом разберем, неохота сейчас возиться, да и палиться лишний раз». «Потом так потом», — согласился я и уточнил, глядя на висевшую на поясе Шурика кобуру с пистолетом Макарова. «У тебя как с серебряными пулями? В наличии имеются?» 4 патрона, дефицит, блин». «А тут слухи еще ходят. Серебро вроде как подорожает. Тогда вообще засада». Машину тряхнуло, и, ухватившись за лавку, Ермолов кинул мне открытый патронтаж с вставленными в ячейки патронами 12-го калибра. «Держи». «Это еще что такое?» «Малый универсальный боезапас», — усмехнулся Шурик. «Первые 4 патрона восьмерки с посеребренной дробью, следующие 4 зажигательные. На всякий случай». «Ага. Случай бывает всякий. Только эти посеребренные восьмерки как мертвому при парке. Надо будет рубль серебряный покромсать». Я положил патронтаж на скамью и до упора затянул ремень, застегивающий брезентовое окошко амбразуры, а то чуть сквозняком не сдуло. «Как дела вообще?» «В смысле?» Шурик принял от соседа слева 5-литровую пластиковую канистру и, сделав длинный глоток, протянул мне. «Хлебни, бодреня, не пробовал, поди еще». «Ну чего в форте нового? Отпив отдававшего яблочной кислинкой напитка, я вытер рот рукавом фуфайки и вернул 5-литровку обратно. «Неплохо. Вроде даже башка болеть перестала». «Мировая вещь», — согласился со мной Шурик, — «и сна ни в одном глазу». «Раньше предупредить не мог? Вообще-то думал в дороге выспаться». «Я достал плитку шоколада. Будешь?» «А давай», — не стал отказываться Ермолов. «А в форте ничего нового. Патруль и гарнизон теперь под дружиной. Из нашего отряда почти все разбежались. Крест сейчас вообще командир роты дальней разведки». «Ты говорил», — кивнул я. «Да, не помню», — пожал плечами Шурик. «Хобот к нему ушел, кот на вольные хлеба подался. Ян Ревень и Стас Тополев, как и я, в пограничники записались. Хирург окончательно в клинике осел, но наших не забывает. Недавно друид к снежным червям провалился, так если бы не хирург, ногу по колено отнимать бы пришлось». «Что еще?» «Башарова в рейде подстрелили». «Лымарь в первую роту перешел, да на северной промзоне и сгинул. Димку Прокопьева волколаки задрали. Так вот и живем». «Ясненько. Братство еще в Туманный не переехало?» «Куда там? С Климом последний раз разговаривал, вроде на следующее лето планируют». «Мозговерты так и продают на каждом углу». «Не-е-е. Дружина какую-то хитрую машинку придумала. Наркоту эту за 2 километра, говорят, чуют. Еще тем летом всех торговцев повывели». «Здорово», — обрадовался я и с удивлением увидел, как один из пограничников достал гитару. «Не, они точно ни один бодрень употребляли. Эх, их вставило». «Я стою у окна, жаль, не с той стороны. Тут у нас холода, там уют и забота. Я стою у окна, и все кажется мне, будто бы никогда не найти ключ от дома». «Слышь, чё?» — толкнул меня в бок оживившийся Ермолов. «Денис Коселин скоро папой станет». «Да ну нафиг», — не поверил я. «Вот тебе и нафиг». «Остепенился, поди». «Какой!» — заржал Шурик. «Горбатого только могила исправит». «Это точно», — согласился с ним я, пытаясь поудобнее устроиться на жесткой лавке. «Блин, и чего так мотает-то? Все, что можно, уже отбил, а мы еще и третьи пути не проехали». «До трассы город Лудино доедем, дорога лучше станет», — заметив мои мучения, усмехнулся Ермолов. «Это радует». Доживав свои полплитки шоколада, я вытянул ноги и, машинально перебирая бренчавшие в правом кармане монеты, попытался уснуть. Вот именно что попытался, так сразу хрен уснешь. Мотор урчит, пацаны над анекдотами ржут, еще и певец во всю силу легких надрывается. Ладно бы он петь умел, так ему по ушам целое стадо медведей в детстве пробежалось. Фальшивец, сил нет. Ну и репертуар, само собой, вполне моменту соответствует. «Не кладите меня в промерзшую землю, подождите весны, закопаете в грязь, а пока я прошу, вы оставьте мое бездыханное тело в придорожном снегу и на долгую память пальните в небо 5 раз». Тем не менее, уснул я почти мгновенно. Вот тебе и бодрень.